По улицам однажды мы в цепях для городской тюрьмы сбирали вместе подаяние и согласились в тишине исполнить давнее желание. Река шумела в стороне, мы к ней из берегов высоких бух поплыли в водах глубоких, цепями общими гремим, бьем волны дружными ногами, песчаный видим островок, и, рассекая быстрый ток, туда стремимся. Вслед за нами кричат: «Лови, лови, уйдут!» Два стража издали плывут, но уж на остров мы ступаем, оковы камнем разбиваем, друг с друга рвем клочки одежд, отягощенные водою. Погоню увидим за собою, но смело, полный надежд, сидим и ждем. Один уж тонет, то захлебнется, то застонет, и как свинец пошел ко дну. Другой проплыл уж глубину, с ружьем в руках он вброд упрямо, не внемля крику моему, идет, но в голову ему два камня полетели прямо, и хлынула на волны кровь. Он утонул. Мы в воду вновь, за нами гнаться не посмели, мы берегов достичь успели и в лес ушли. Но, бедный брат, и труд, и волн осенний хлад недавних сил его лишили, опять недуг его сломил, и злые грезы посетили. 3 дня больной не говорил и не смыкал очей дремотой. В 4-й грустною заботой, казалось, он исполнен был. Позвал меня, пожал мне руку, потухший взор изобразил одолевающую муку. Рука затрогла, он вздохнул и на груди моей уснул. Над хладным телом я остался. 3 ночи с ним не расставался. Все ждал, очнется ли мертвец. И горько плакал. Наконец взял заступ, грешную молитву над братней ямой совершил и тело в землю схоронил. Потом на прежнюю ловитву пошел один. Но прежних лет уж не дождусь, их нет, как нет. Пиры, веселые ночлеги и наши буйные набеги, могила брата все взяла. Волочусь угрюмый, одинокий, окаменел мой дух жестокий, и в сердце жалость умерла. Но иногда щажу морщины. Мне страшно резать старика на беззащитные седины. Не поднимается рука. Я помню, как в тюрьме жестокой, больной, в цепях, лишенный сил, без памяти, в тоске глубокой, за старца брат меня молил.